Так повторял заученный урок несчастный Рыков. Николай Иванович показал на процессе то же, что и Рыков. Она, платформа, была названа Рютинской в конспиративных целях для перестраховки от провала. Она была названа Рютинской, чтобы прикрыть правый центр и его самые руководящие фигуры. Эти вынужденные признания Бухарина и Рыкова на процессе в сопоставлении с происходившим на февральско-мартовском пленуме 1937 года дают возможность понять, как создавался сценарий процесса. Я потому обращаю особое внимание на платформу Рютина, что она явилась важным элементом обвинения на судебном разбирательстве во время процесса. В эту платформу после ареста Николая Ивановича было вложено угодное Сталину содержание, неспровержение советской власти, террор, курс на блок с троцкистами, дворцовый переворот. Все это, безусловно, не отражало действительного содержания документа. В противном случае Рютина и в 1932 году в живых не оставили бы. Расстрелян он в то время не был. Думаю, подтверждает мою точку зрения и то, что во время следствия, до ареста Бухарина, в присланных к нему на дом клеветнических показаниях, насколько мне помнится, упоминания о Рютине вовсе не было, хотя в них уже фигурировали и террор, и дворцовый переворот, и так далее. Мало кто с этим документом был знаком. Члены ЦК, не члены Политбюро, знали о существовании контрреволюционной группы Рютина и ее платформе из докладов газет. Те, кто читал антисталинскую платформу конспиративно, уже сложили за нее голову, поэтому содержание этого документа можно было деформировать как угодно, а причастность к реальной политической платформе делала более правдоподобными обвинения против Бухарина и Рыкова. Второе. Убийство Кирова. Не менее губительным моментом для Бухарина явились содержащиеся в письме сведения об убийстве Кирова. В анонимном письме даются подробные сведения о Кирове. Сообщается, что хотя он ранее и разделял политику Сталина, в последние годы отличался либеральным отношением к бывшим оппозиционерам. В 1932 году на заседании Политбюро будто бы выступал против расстрела Рютина. Специально подчеркивается авторитет Кирова в Ленинграде, его авторитет в партии. Рассказывается о восторженном приеме на 17-м съезде партии, где ему устроили овацию, встречали и провожали стоя. На съезде Киров избирается в секретариат ЦК, в связи с чем предстоял его переезд в Москву. В Ленинград он поехал для передачи дел своему преемнику и там был убит. Информация преподносится под определенным, изобличающим Сталина углом зрения. С избранием Кирова секретариат ЦК и предполагаемым его переездом в Москву связывается его убийство. На основе этого делаются логически обоснованные выводы. «Важно было выяснить, — пишет анонимный большевик, — не было ли в данном случае попустительства со стороны тех, на чьей обязанности лежало предупредить покушение. Кто был заинтересован в устранении Кирова накануне его переезда в Москву? Все эти вопросы поставлены следствием не были». Думать о том, что Киров должен был быть переведен в Москву для работы в секретариате ЦК без санкции хозяина, скорее даже без его инициативы, не приходится. Но в этом как раз и узнается знакомый почерк Сталина. Он знал, что из Ленинграда в Москву Киров не вернется. Но большевики в то время к таким выводам в отношении Сталина психологически подготовлены не были. В силу своего характера еще менее других был подготовлен Бухарин, наделенный качествами высочайшего благородства, политической честностью, а также значительной долей наивности. Он не смог в то время понять истинных намерений Сталина, несмотря на то, что знал его как политического интригана, человека болезненной подозрительности и мстительного. Тем не менее, будучи всегда уверен, что генсек способен устранить своего конкурента, потенциального кандидата на его пост, политический